Глава вторая. Маша. Его глаза прожигали мою спину. Скорее даже не спину, а то, что пониже. Я чувствовала. Еще немного, и моя юбка задымится. Каков нахал. Идет за мной, смотрит раздевающим взглядом. И наверняка капает слюной на пол. Я не видела его лица. Но краем глаза заметила, как от группы мужчин отделился один. И пошел следом за мной. Я специально замедлила шаг, чтобы он меня обогнал и перестал пялиться на мою задницу. Но нет. Он все еще идет сзади. Мне даже стало не по себе. Маньяк какой-то. Ну и фиг с ним. Пусть пялится. Даже если он маньяк. Ничего он мне не сделает. А вот я могу. Сейчас разозлюсь как следует, обернусь и задам ему жару. Я обернулась. Произнесла совершенно глупую фразу про слюнявчик. Даже не знаю, как она сорвалась с моих губ. Я собиралась сказать что-то другое. Но когда увидела лицо своего преследователя, в моей голове все перемешалось. И не только в голове. Сердце выскочило через горло, сделало сальто и вернулось обратно. К лицу прилила волна горячего жара. Ноги стали ватными и как будто чужими. Но на моем лице не дрогнул ни один мускул. И это все годы опыта. Годы сложных переговоров, где нужно держать покерфейс, что бы ни происходило. Я умерла на месте. Но Богдан, мой бывший муж, возникший неизвестно откуда, об этом не узнал. Он видел перед собой совершенно невозмутимую, смотрящую на него с легкой насмешкой, уверенную в себе деловую женщину. Богдан. Тот, из-за кого я несколько лет не могла смотреть на мужчин. Тот, с кем была я так невероятно счастлива, что мне до сих пор не верится, что это было на самом деле. Тот, кто разбил мое юное, наивное сердце. Тот, кого я навсегда выбросила из своей головы. И, конечно, из своего сердца. А он изменился. Очень. Стал шире в плечах и как будто даже выше. Возмужал, заматерил. Передо мной уже не тот синеглазый пацан с вечно всклоченными волосами, заносчивым взглядом и насмешливой улыбкой. Модная бородка, очки в тонкой оправе. Раньше он категорически отказывался носить очки, хоть и плохо видел. Да и я бы могла не узнать его, случайно встретив на улице. Хотя нет, не могла. Сердце бы подсказало. Оно бы обязательно остановилось на несколько секунд, совсем как сейчас, а потом пустилось вскачь бешеным галопом. Да, я растерялась от неожиданности. Но и Богдан, этот самоуверенный нахал, тоже растерялся. Эти несколько секунд замешательства, эта растерянность в глазах, это удивление, переходящее в восторг. «Я на седьмом небе!» Я счастлива, что встреча с бывшим, которую я представляла тысячи раз, произошла именно так. Сегодня я выгляжу просто великолепно. Хотя, почему только сегодня? Я вообще в отличной форме. Бегаю по утрам, хожу в спортзал, правильно питаюсь. У меня отличный косметолог. Благодаря ей моя некогда проблемная кожа сияет, как на глянцевой картинке. А еще у меня новая работа с высокой зарплатой. И поэтому самые шикарные шмотки, которые я с наслаждением выбираю в брендовых магазинах. В общем, да, я теперь всегда неплохо выгляжу. Но сегодня особенно. У меня романтические планы на сегодняшний вечер. Естественно, никак не связанные с бывшим мужем. «Маруся?» – произносит Богдан растерянно, но очень быстро берет себя в руки. Уже через секунду на его губах играет вечная усмешка самоуверенного засранца. Но я видела, как он растерялся. И это греет мне душу. Никто, кроме него, не называл меня Марусей. Я не слышала этого имени 10 лет. Оно бьет по ушам и по сердцу, вызывая непрошенные воспоминания. Но я прогоняю их прочь. «О, Богдан, привет!» – спокойно говорю я. Как будто он просто старый знакомый, а не мой первый мужчина. И бывший муж. Единственный, кстати. Я так больше и не вышла замуж. И именно в эту минуту очень об этом жалею. Но мой голос почти не дрожит, да и ноги уже не ватные. Я веду себя, как ни в чем не бывало. Я молодец. Я думала, меня преследует маньяк, продолжаю я. А это ты. Последние слова я стараюсь произнести небрежно. Мол, это всего лишь ты. Я вполне сойду за маньяка. Богдан улыбается, придвигается ближе. Я невольно отступаю, делаю шаг назад. «Давно не виделись», — говорю я, и пытаюсь смотреть на него строго отчужденно, чтобы отбить у него желание нарушать мои личные границы. Но на него мои убийственные взгляды не действуют. Он придвигается еще ближе. А мне некуда отступать. Сзади стена. «Помнится, в нашу последнюю встречу ты грозилась меня убить», — говорит Богдан, стоя слишком близко ко мне. Я делано смеюсь. Да, было такое. Сразу после развода. Меня тогда раздирало желание придушить этого засранца голыми руками. «Остыла?» — спрашивает он. «Ага». «Скучала?» «Ни капли». «А я скучал». Он оглядывает меня с головы до ног. Таким откровенно раздевающим, таким неприкрыто жаждущим взглядом, что одежда на мне начинает плавиться. «Ты обалденно выглядишь», — выдает мой бывший муж. «Ты и раньше была красотка, но сейчас. Тебе кто-нибудь говорил, что ты просто космос?» «Нет», — хмыкаю я, пытаясь скрыть довольную улыбку. «Никто никогда не говорил. Ты первый заметил». Богдан смеется. «Ты изменилась», — продолжает он. «Ты меня не узнал?» «Не-а». «Тогда почему шел за мной?» «Хотел познакомиться». Мне становится смешно. Богдан второй раз запал на меня. Через 10 лет после того, как мы оба поклялись больше никогда не встречаться. «Ты отрастил волосы», — говорит Богдан. «Тебе очень идет». Он протягивает руку и касается одного из локонов у лица. Он всего лишь касается волос, а я уже сдерживаю легкую дрожь и пытаюсь погасить жар, распространившийся по всему телу. «Ты начала носить шпильки, а раньше признавала только кроссовки». «Все меняется». «Ты даже ходишь иначе». «Я вообще другая». «Но кое-что не изменилось», — слегка прищурившись, произносит Богдан. «И что же?» «Я ожидаю услышать что-то вроде «твои прекрасные глаза» или «твоя бесподобная улыбка». Но Богдан выдает: «Твоя офигенная задница». «Ах, вот как!» Я немного смущаюсь. Я не привыкла к таким сомнительным комплиментам. Я общаюсь с приличными интеллигентными мужчинами, которые при виде роскошного декольте смотрят в глаза и говорят, что они необыкновенно выразительны. «Мария!» — слышу я мужской голос. «Мы через 2 минуты начинаем». Я оборачиваюсь и вижу Семена, одного из наших деловых партнеров. Это он пригласил меня на предварительную встречу участников выставки. Это очень важное мероприятие, приглашаются лишь избранные, чтобы достичь предварительных договоренностей по поставкам. А я стою тут и треплюсь с бывшим мужем, забыв обо всем. «Мне пора», — говорю я, и пытаюсь обойти Богдана. Он позволяет мне это сделать, но идет за мной. «Ты куда?» — шеплю на него я. «У меня тут встреча». «У меня тоже, оказывается». «Богдан Александрович», — подбегает к нам какой-то мужчина в галстуке. «Мы не знали, что вы тоже будете присутствовать». Он смотрит на Богдана снизу вверх. Я бы даже сказала, подобострастно. «Теперь знаете», — обрывает его Богдан. Перед Богданом все расступаются, а он пропускает меня вперед, так что я первый оказываюсь у большого овального стола, где будет проходить встреча. Богдан отодвигает мне стул, я сажусь, он садится рядом. Все смотрят на него, как будто ждут у него разрешения начать встречу. «Да что происходит-то?»